Он замедлился на минуту, чтобы окинуть взором окружающую обстановку и присутствующих. Затем, как бы чувствуя замечания и взоры, устремленные на его личность, но совершенно игнорируя их, без застенчивости, ровной и самоуверенно скромной походкой прошел через зал. Давыд Георгиевич с приятной улыбкой поспешал ему навстречу. Люди опытные, привыкшие к обществу и приглядевшиеся к жизни и нравам большого света, часто по первому шагу очень верно судят о той роли, которую будет играть человек в среде их. Люди опытные, по первому взгляду молодого человека, по первой походке его, потому как он только вошел в залу, решили уже, что роль его в свете будет блистательна, что ни одно женское сердце затрепещет впоследствии при его появлении, и ни одна-то дендическая желчь взбудоражится от его успехов. «Как хорош!» — смутным шепотом проносилось между дамами. Мужчины по большей части молчали. Некоторые только пощипывали кончик бакенбарда, и все вообще делали вид, что не замечают нового гостя. Одно уже это могло почесться блистательным началом самого верного успеха. Действительно, наружность его нельзя было оставить без внимания. Между тысячу молодых людей он все-таки был бы заметен. Высокий, стройный рост и необыкновенная соразмерность всех членов так и напрашивались на сравнение с Антиноем. Матовая бледность постоянно была разлита по его красивому, немного истомленному лицу. Высокий лоб, над которым от природы вились заброшенные назад черные волосы, и тонкие сдвинутые брови носили печать страстно тревожной и постоянно напряженной мысли. Цвет глубоких, немного запавших глаз определить вполне было невозможно. Это были какие-то темные глаза, которые порою загорались южно-лихорадочным огнем, чтобы вслед за тем потухать и заволакиваться тем неопределенным туманом, сквозь который, кажется, чуешь глубину бесконечную. Небольшие усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали неприятно саркастическую улыбку, сдержанно мелькавшую иногда на его сладострастно очерченных губах. Естественная грация хороших манер и вполне скромный, но необыкновенно изящно сделанный костюм довершали наружность молодого человека, который, несмотря на всю свою кажущуюся скромность, где таилось, однако, глубокое, гордое сознание своей силы и достоинства, несмотря на эту кажущуюся мерку под общий ранжир, на желание незаметно затеряться в толпе, был все-таки заметен и оригинален. Таково уже, значит, магнетическое влияние силы и красоты человеческой. Лет его точно так же, как и глаз, определить вполне было невозможно. Казалось, около 30, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Он сохранил наружность человека молодого, но с тем благородным отпечатком, который показывал ясно, что тут было пережито, перечувствовано, переиспытано в волю. Более тонкий психолог и физиономист в этом холодном, мало выдающем свои помыслы лице, быть может, разгадал бы вместе с сильной волей и непреклонной энергией натуру гордую, упорно страстную, неблагодарную, которая берет от людей все, что захочется, все как должное, и зато даже головой никогда не кивнет им. Таков был граф Николай Калыш. Граф являлся совершенно новым светилом в петербургском обществе, на горизонте которого появился не более недели. До этого вечера его видели только два раза в опере, да раз на Дворцовой набережной. Проходя по зале с Давыдом Георгиевичем, он то кланялся кивком головы, то протягивал руку 6-7 личностям, с которыми познакомился дня за два у Сергея Антоновича Коврова, где сошелся с ним и господин Шиншеев, ездивший Коврову играть в карты. Давыд Георгиевич тотчас же представил его своей дочери и некоторым из самых высоких звезд и знаменитостей обоего пола, на которых к концу вечера граф произвел самое выгодное впечатление. С Тамберликом он очень разносторонне говорил на итальянском языке об опере, И с одним из атташе английского посольства, который неизменно показывается всюду с неизменным стеклышком в глазу и слишком бесцеремонными позами, всегда остроумно рассуждал по-английски о последней карикатуре Понча, с графом Редерером и с Колозубом по-французски о русской литературе и могуществе русской державы. С тузами мира финансового вставлял весьма практические замечания о каком-то новом проекте какого-то общества. Наконец, блистательным образом разыграл ноктюрн собственного сочинения, причем некоторые артисты-боги остались приятно изумлены, а дамы даже совсем забыли своего идола из восточных человеков. После ноктюрна, шутя, набросал в альбоме примилый эскиз в какие-нибудь четверть часа. За эскизом прошел в комнату, где на зеленом поле шла значительная игра. Шутя поставил значительную карту и проиграл. Проигравши, скромно вынул из бумажника пачку ассигнаций, отсчитал, что было нужно, доложил еще часть золотом и равнодушно удалился от стола, словно бы подходил туда не более как выпить стакан лимонада. Граф Калаш – новое лицо с аристократическим именем. Граф умен, остер, образован, граф так талантлив и так хорош собою, и, наконец, граф так богат, так мило, так джентльменски умеет проигрывать.